Игорь Калиш. «Как есть макароны». Один очень тощий, высокий король любил макароны и кушал их вдоль. И был у него очень толстый сынок. Он ел макароны всегда поперек.